Уж куда по-придворному, иногда совсем по-площадному. Деревенька, в которой жили Бершовы, была издавна в их роде, может статься, лет 100 или более. В той местности лес очень дорог, не то что строевой, и дровяной за редкость. Топят жгутами из соломы, а то и просто навозом. Вот дедушка Бершова, догадливый хозяин, что же придумал? Каждый год по 2 десятины засаживал ивовыми кольями. Они легко принимаются, и в особенности на хорошей черноземной земле, как там. И так засадил он что-то много десятин. Сын его не трогал этих деревьев, а внук, дождавшись времени, брал потом большие деньги за хорошие дрова. Неподалеку от этих Бершовых жил один однодворец, который промышлял рыбой, ловил ее в реках и потом куда-то возил продавать. Он и у нас в реке Матыри, пред домом, лавливал исполу, с нашего согласия, и потому иногда бывал у Дмитрия Александровича по делу. Однажды он и предлагает моему мужу. «Александрович», так он его называл, «у тебя, сказывают, вишь, есть некошная девка, то есть негодная, пьянчуга и воровка, с которой тебе только одна да кука. Продай ты мне ее, я тебе хорошие за нее дам деньги». «Ну а сколько, например?» – спрашивает муж. «Да ежели чистоганом, деньгами, так 25 рублей. А коль хыш на рыбу сменять, так рыбы дам тебе на 50 рублей». Эта девка точно была придрянная. Пьяница, воровка, убежит без паспорта, накрадет где-нибудь, попадется за кражу, сидит во строге, потом ее выпустят и к нам по этапу пришлют. Держать у себя ее опасно было, и мы не знали, что нам с нею и делать. Дмитрий Александрович не раз говаривал: «Грешно, а желал бы, чтоб она чего-нибудь побольше накрала и чтоб ее совсем сослали. Нам бы руки развязали». Вот как однодворец вызвался ее купить у нас. Муж и приходит ко мне посоветоваться и рассказывает, что за нее дают или 25 рублей деньгами, или рыбы на 50 рублей. Я и говорю ему: «Ты уж лучше возьми деньгами, а то это как-то ужасно подумать, что мы девку променяли на рыбу. Это и кусок в горло не пойдет». Так за девку и взяли мы 25 рублей и от нее избавились. Наши соседи-однодворцы были присмешные и приглупые. У нас в деревне не было хорошей воды. В реке вода вонючая, потому что в нее валили тогда навозу, которого девать было некуда. Слышим от Бурцевых, что где-то неподалеку есть ключевая вода. Послали, привезли. Точно, вода хороша. Дмитрий Александрович велел срубить сруб, окопали место, где ключ, и поставили этот сруб. А было это на однодворческой земле. Смотрим, на утро сруб этот стоит у нас посередине двора. Что это такое? Говорят, ночью однодворцы привезли его и сложили на дворе. Послали узнать, отчего они наш сруб к нам привезли. Кажется, не мешал он им. Приходит несколько человек. Дмитрий Александрович вышел к ним. «Скажите, братцы, чем вам мешал мой сруб, поставленный на ключе?» «Батюшка Александрович, не вели его там ставить, просим тебя!» «Да чем же он вам мешает? Разве жаль вам воды?» «Воды не жаль, а сруба не ставь». «Что же вы так сруба моего не жалуете?» «Коли вода тебе так люба, прикажи, мы тебе сгородим какой хыш сруб, а тебе ставить не дадим». «Вы мне скажите, друзья, какая причина?» Мялись, мялись, наконец высказались. «Вот что, Александрович, как ты свой сруб-то поставишь, да примежуешь к нему от нашей земли, мы вот этого-то истережемся». «Ах, какие же вы чудаки! Мне никогда этого и в голову-то не приходило». «Даю вам слово». «Да разве это возможно сделать?» «А Бог тебя знает. А уж если хочешь, мы почтим тебя. Ты подари нам этот сруб, мы его сами и поставим». «Мне право все равно. Возьмите и ставьте его сами». «Значит, сруб наш? Ты его нам жалуешь?» «Жалую, жалую. Эй, слышь, господа, Александрович отдал нам этот сруб, значит, он наш». И так они его взяли, сами опять поставили на ключе и успокоились.